Я в этом шоу не участвовал. Сидел в своем кабинете, проверял финансовые ведомости закупок к экспедиции. Купцы шельмовали с качеством. Завхозы требовали откатов, а приказчики норовили поставить меньше, дабы сбыть на страну экономию. До эпохи развитой бюрократии было еще 150 лет. Махинации мне казались сшитыми белыми нитками, но требовали внимательности и скрупулезности. Сам я, может быть, и не стал бы слишком глубоко вникать в это, по сути, мелочное дело, но для Геры они казались той самой скотьей красной тряпкой. Похоже, он испытывал искренний восторг, обнаруживая очередную проделку нечистых на руку сотрудников. Так почему бы не сделать ему приятное? Тем более, что я лишь просматривал бумаги, а подсчеты в несовпадении выискивал мой немец. И тут же записывал фамилии провинившихся в особые списки. Один для торговцев, будет объявлен мораторий на ведение дел с губернским правлением сроком на год, другой для чинуш. Он пойдет в канцелярию фонда. В начале июня, во время следующей доплаты, мздоимцы сильно пожалеют. Тогда мне пришла в голову мысль устроить лекцию для подчиненных на тему схемы движения документации в современных условиях. Если думаете, что чиновнику из 21 века нечем учить бюрократов из 19, что уже все придумано до нас, вы сильно ошибаетесь. Администрирование, как и любая другая профессия, со временем развивается. Изобретаются новые виды делопроизводств. Взять хотя бы тот же цифровой документооборот. Совершенствуются методы взаимодействия. Способы выдавливания благодарности из клиентов становятся все изощреннее. Так-то на так, конечно. Механизм работал как-то до меня и наверняка скрипел бы после меня. Но нужно учитывать один немаловажный аспект. Пока меня не было, ответственность лежала на Фризеле. Теперь она перешла на меня. И насколько эффективно государственная машина станет работать, пока я буду прохлаждаться на юге, напрямую зависит от желания сотрудников. Приди им идею устроить саботаж, и мое ИО грозит так никогда не закончится. Помните же, да? Пока я все еще исправляющий должность начальника Томской губернии, а вовсе не полноценный губернатор. Оставалось надеяться, что организацией фонда я существенно стимулировал желание чиновничьей братьи усердно трудиться, а вот по поводу методов увеличения эффективности этого труда я и хотел вам рассказать. Понедельник, 4 мая, для большей части моих подчиненных получился длинным. Получившие практически двойное жалование, они отнеслись к моим причудам достаточно лояльно. И все-таки установленные в зале благородного собрания школьная доска и кусочек мела в моих руках вызвали смешки в дальних рядах. Но это только пока я не начал рассказывать о классической системе трех ящиков под документы. Идея такого документа оборота не моя. Но в мое время повсеместно весьма успешно применялась. Принцип же прост, как большая часть великих изобретений. При вхождении любого каждого документа в подразделение он откладывается в третий, самый дальний ящик. Совершенно все равно, что это за документ. Инструкция от министерства или прошение от крестьянина. Исключение, грозно нахмурился я, у вас будут лишь для тех бумаг, что придут к вам на стол с моей подписью, но об этом я скажу отдельно. Так вот, вошедшая папочка тихо ждет своего часа, пока податель его либо начальник не поинтересует судьбой послания. Тогда документ перекочевывает во второй ящик и продолжает дремать уже там. «Ваше превосходительство!» — выкрикнул кто-то из плотной группы самых многочисленных, загруженных и низкооплачиваемых писцов и секретарей. «А ежели о документе вообще никогда никто больше не вспомнит?» «Так это же отлично!» 5 лет собирания пыли в вашем кабинете закончится для этих бумаг в архиве. Во втором же ящике дела ждут нового толчка и принимаются в работу, только достигнув почетного первого ящика. Этим нехитрым способом бюрократы моего времени отсекали более половины никчемных инструкций, спущенных сверху фантастических рекомендаций и требований предоставить никому ненужный отчет. То есть откровенная бумага морательства. Что же касается вопросов, которые приходят с визами непосредственно начальника или даже лично от губернатора, то есть меня любимого, это уже вопросы политические, и с ними обычно не все просто. Тем не менее, и здесь не стоит сразу бросать все и кидаться исполнять. В каждой конторе этот непростой вопрос решают по-своему. Где-то начальники особым образом сдвигают скрепку, отдавая им сигнал отложить до особого распоряжения. Или подписывают документы в разных местах. Справа — в стол, слева — на стол. В иных местах используют разные чернила. В томской администрации я использовал синюю ручку, а черный визировал те бумаги, что предназначались для немедленного исполнения. Здесь у меня такой роскоши не было, зато никто не запрещал использовать карандаш. О том я и постановил. Видишь, карандаш — откладываешь. Чернила хватаешь, подпрыгиваешь и бежишь работать. Ну и, конечно, все эти фокусы должны оставаться нашим небольшим внутренним секретом. Ничего криминального в предложенной схеме нет, но недовольство министерств, вскрось такое систематическое игнорирование бумаг, гарантировано. Об этом тоже не забыл упомянуть. Такие вещи обычно сплачивают коллектив. Когда мы все вместе против них. Вот мы какие хитрые молодцы. И жалование у нас повыше прочих, и работы поменьше. Это, конечно, все иллюзия, но стойкая и сердцу приятная. Начиная со вторника, я подвергся настоящему нападению столоначальников, принявшихся бегать ко мне за консультацией. Опыта применения новой системы ни у кого не было, кроме меня. И у сотрудников возникала масса затруднений в определении ценности того или иного документа. Так оно всегда происходит, пока секретари не научатся самостоятельно определяться. Но до этого начальникам среднего звена пришлось ходить ко мне. Оставалось терпеть и помогать, тем более что это отвлекало от разбора жалоб недовольных отлучением от кормушки, пойманных с поличным на поставках по завышенным ценам купцов. Пришлось с помощью Миши писать распоряжение о проведении всех будущих закупочных операций присутствия на суммы от 100 рублей и выше методом обратных аукционов. Это когда договор подписывается с тем из поставщиков, кто предложил самую низкую цену при равном или лучшем качестве. Дело для 19 века новое, и я надеялась, что комбинации с подставными купчиками изобретут не сразу. За бюрократической суетой пролетела неделя. От жандармов не было ни слуху, ни духу. И Карбышев, уже вычеркнутый из списка членов экспедиции на Алтай, лишь разводил руками. Видимо, майора не очень хорошо получалось разоблачить заговор, которого, скорее всего, и не было вовсе. 12 мая между 2 и 3 часами пополудни к верхним причалам в районе торговых рядов под приветственные гудки причалил 60-сильный пароход Адамовского. На выкрашенном белой краской защитном кожухе грибных колес, сверкающими на солнце буквами, значилось «Уфа». За собой корабль тянул какое-то недоразумение, опрометчиво названной баржей. Плоскодонное деревянное судно, 50 метров в длину и не больше 7 в ширину. На носу и корме небольшие надстройки, будки. Кормовая пониже носовой, на ее крыше расположена кормила, здоровенная жердина, присоединенная к широкой лопасти руля. Никакой палубы, а, соответственно, и трюма не существовало. По сути, это был увеличенный вариант тех ладей, на которых 300 лет назад Ермак Тимофеевич где-то здесь в окрестностях хулиганил. Представить, как на этом судне смогут разместиться почти 300 человек и столько же лошадей, я так и не смог. Единственным вариантом мне виделся метод Тетриса. До даты отплытия оставалось 11 дней, и срочно требовалось не только найти вторую баржу, но каким-то образом уговорить хозяина пароходства Юзефа Адамовского тянуть не одну, а сразу две. При том, что он уже наверняка, по моему же совету, взял подряд на перевозку груза до Барнаула или Бийска. Да я тоже хорош. Что мне стоило уточнить в договоре грузоподъемность требующего судна? Из чего это я решил, что баржи из моего времени и в середине 19 века должны быть одинаковыми? Вполне могло оказаться, что из то сильного тецковского Дмитрия могло не хватить, чтобы толкать ту стальную махину из 21 века против течения. — Ох и шельмец, Тоська! — крякнул Николай Новостюфин, основатель и главный хозяин портово-черемошниковского хозяйства. — Янти-поляки токмо друг за дружку держатся. Остальные для их на вроде пчакревников, собак шелудевых, значит. Шо ж он не ведал, что ваше превосходительство к Алтаю армию повезет? Знам ведал, а завмест баржи грузовой он те варств паузок самосплавный поставил. Вишка, нос экий прямой да грубый. Кровь прилила к лицу. Действительно почувствовал, как покраснели щеки и уши. И все-таки я, несмотря на обрусевшее немецкое тело, остаюсь русским. Понадобилась хорошенькая встряска, чтобы мысли, так мучившие меня 2 недели, сложились в единую, стройную и даже красивую картину. А, невинный обман Адамовского? Ну что ж, хорошо смеется тот, кто смеется с последним. Пароход-то дашь, успокоившись, даже досадуешь, что приходится терять время на такие пустяки, поинтересовался я у Тюфина. С баржи. Не-а, ваше превосходительство, не дам, грустно сказал купец. Насадов парусных хоть 5 штук бери. Даже денег за их не спрошу. Только людей же корми на их. А уж из Бийской крепости я пойду отыщу, чё в Томск на них сплавить. Насады большие? Отставать, наверное, от пароходов станут. А и станут, да не слишком. Оська, поди, хош, лоц, и бумажный бережет. Одного без толку гнать машину не станет. Никто прежде, поди, в Бийск на машине не ходил еще. А суда, ясно, дел большие. На кой мне набито, матушки, лодки малы, чай, не рыбу рыбалю. На то мы договорились. Уже через неделю мой флот увеличился на 5 действительно больших, палубных, с огромными, половину хоккейной коробки парусами, фрегатов. Только вот их причаливание к пристани я пропустил, занят был. С Кретковским общался. Очень уж интересная комбинация получалась. Нужно сказать, что письма, призванные спасти жизнь наследнику, я написал в тот же вечер. 4. Константину Победоносцеву, одному из любимых уважаемых воспитателей Николая, и, что особо ценно, окончившему на 5 лет раньше тоже училище правоведения, что и Гера Лерки. Мы как бы были хорошо знакомы. Я мог быть уверен, что он не выбросит послание в мусорную корзину, не читая. 2. Ее императорскому высочеству, великой княжне Елене Павловне. Несколько другое по содержанию, но по той же причине, что и первое. Она хорошо ко мне относится. Должна принять изложенную в тексте версию близко к сердцу. При ее-то связях и влиянии добиться аудиенцию императрицы легче легкого. 3. Собственно, императрица. Честно говоря, собирался писать царю, но не смог. Не нашел слов, чтобы одновременно присмыкаться, как сейчас принято, перед величием императора, и докладывать о заговоре. 4. Тоже адресовал не тому человеку, кому изначально собирался. Была идея отправить мою кляузу своему непосредственному шефу, министру МВД, но сразу от нее отказался. Не тот-то ты человек, чтобы рискнуть настаивать или поддерживать меня в разговоре с императором. Тем более, что было еще 2 кандидата. Князь Василий Андреевич Долгоруков, начальник 3-го отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, близкий друг Александра II, и Николай Владимирович Мезенцев, восходящая звезда тайного сыска, начальник штаба жандармского корпуса. В конце концов остановился на князе. Здесь реакцию получателя меня интересовала в последнюю очередь. 4. Письмо должно было показать. Я сделал, что мог, положил куда следует. И то, что донесение Долгорукому будет расследовано без прямого указания царя, я нисколько не верю. 3 я тщательно запечатал и подписал адреса. Последнее подписал, но запечатывать не стал. И пригласил к себе жандармского майора. Тот явился с таким выражением лица, будто я специально подсунул ему пустышку вместо такого многообещающего польского заговора. и явно Киприян. Фаустипович готовился к моим нападкам, которых, к вящему его удивлению, так и не последовало. — Завтра поутру, господин майор, я отправляюсь на юг Алтая, — начал я свою речь. Однако, прежде чем отбыть, передам в почту несколько посланий. Одно из этих писем вы должны прочесть. После объясню вам, почему делаю это. Прошу. Подвинул открытый конверт жандарму и впился глазами в его лицо. Знал, что уж кто-кто, а этот тип отлично владеет собой. Но очень хотелось отыскать хотя бы хоть тень удивления на крысином лице. «Ваше превосходительство, господин генерал-лейтенант», — писал я. Это была наиболее сухая и деловая версия из всех четырех, но она же лучше других отражала суть моих посланий. Во время последнего на меня покушения, о котором я уже имел честь докладывать своему руководству и господину министру внутренних дел, его высокопревосходительству господину Валуеву, его превосходительству генерал-губернатору Западной Сибири Дюкамелю, я на некоторое время оказался с одним из злоумышленников, беглым ссыльным поляком, наедине. Убийца был смертельно ранен и не счел нужным чего-либо от меня скрывать. С его слов выходит, что при высочайшем дворе существует заговор сочувствующих польским бунтовщикам господ. Своей целью они выбрали священную особу наследника престола, его императорское высочество цесаревича Николая. Дело касается его высочайшего здоровья. Пользуясь исключительной ветренностью лейб-медика шестого, сочувствующие польским бунтовщикам господа, возможно, имеющие также польские корни, убедили царскую чету в полном физическом здоровье наследника, в то время как... Далее шли скучные описания хвори Николая и то, как злыдни это от царя скрывают. О том, что во время европейской прогулки царевичи будут еще больше портить здоровье, назначая процедуры, только ускоряющие течение болезни, об акклиматизации я благоразумно писать не стал, но указал, что заговорщики очень опасаются медицинского осмотра пациента с Декауэром или Пироговым, ибо это немедленно раскроет их коварный замысел. — Ну, и что мне прикажете теперь делать, ваше превосходительство? — устало выдохнул жандарм, откладывая лист бумаги. — Бежать писать Мезенцеву, конечно, — одними губами улыбнулся я. — Неужели вы верите, что князь рискнет хоть что-нибудь сделать? Только прежде чем откланяться, послушайте вот еще что. Рекомендую в вашем рапорте Николаю Владимировичу все-таки усомниться в существовании заговора. Укажите, что это легко проверить, устроив серьезные исследования состояния здоровья цесаревича. Сдекауэр, Пирогов, возможно, еще несколько внушающих доверие имен. Так и заговор. Имеет место быть или это все ваши домыслы, прищурился майор? Давайте договоримся так, Киприян Фаустипович, подняла руки. Если после консилиума ничего сколько-нибудь серьезного не выявится, вы свалите все на меня. Если ж наследник действительно болен, ни о каких оправданиях речь не зайдет. То есть вы, ваше превосходительство, действительно знаете, что Николай Александрович не совсем здоров? Абсолютно точно. И откуда же это стало известно? Скажем так, мне об этом сообщили, просили озаботиться. И вы согласились, как видите. Вас не пугают последствия? Представьте на секунду, что все это... Киприянов ткнул длинным узловатым пальцем конверт. Вот это чья-то сложная игра. А виноватым объявит именно вас? Я развел руками и улыбнулся. Потом взял письмо, вложил в конверт, заклеил и положил в стопочку к остальным трем. Вы сумасшедший! Наклонившись в мою сторону, через стол прошептал жандарм. Вы безумец. Но отчет я вам верю. Но вы хотя бы представляете, что своим рапортом Мезенцова я... Господи, есть даже половина правды здесь. Князь не усидит на своем месте одного лишнего дня. Но вы-то, вы заставляете меня слепо идти. Идите, господин майор, идите и считайте меня своим поводырем. Новосибирск. Август-ноябрь 2012 года. Конец книги. Октябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.